7 по 9 февраля в ресторане «Пьяненок» проходил 7-й кулинарный конкурс в честь Дня Звезды. В его рамках работали секции народного общественного обслуживания, обслуживания иностранных гостей, министерств и центральных ведомств, учреждений общественного питания города Пьянен и провинции, городов непосредственного подчинения. Соперничали 300 с лишним кулинаров и официанток из свыше 60 подразделений. 9 февраля было закрытие конкурса при участии заинтересованных работников и служителей общественного питания. На нем опубликован результат жюри и премировали отличившихся.